Глава 16. Банкет. Кира явилась на банкет в зал ресторана вместе с тетей Зиной и остальными служащими. Было немного непривычно разгуливать по гостинице не в форме горничной, а в красивом платье. Хорошо, что оставила хоть какую-то одежду из прошлой жизни. В частности, это черное, чуть свободное платье. Иначе не в чем было бы даже сходить на праздник. За ночь она окончательно себя убедила, не может это Баграт Саркисян быть тем самым. Просто-напросто запретила себе волноваться по этому поводу. К тому же мысли ее были заняты и другим происшествием, не менее удивительным. Игорь действительно явился к ней вчера для осмотра дочери. Очень внимательно отнесся к ее малышке, послушал дыхание, проверил горло, похвалил, какую здоровую дочку родила Кира, заверил, что насморк – дело поправимое. Потом даже помог ей выбрать в интернете подходящий увлажнитель воздуха. Пригласил в кино. Просто взял и пригласил. Ее. Мать-одиночку с грудным младенцем на руках. Зачем она ему сдалась? Респектабельный мужчина, к тому же симпатичный внешне, интересный, грамотный в своем деле, неплохо зарабатывающий. Что в Кире было такого, что могло его привлечь? Нет, раньше она бы таким вопросом не задавалась, ведь обладала достаточным запасом уверенности в себе, плюс модным гардеробом и отличной работой. Но это было до того, как жених на их же постели развлекся с другой, а потом выставил ее вон как мусор. До лишних 10 сантиметров на бедрах, до появления в ее жизни дочки. Слишком большой багаж, чтобы так с лету понравиться интересному мужчине. Или не слишком. После того, как Игорь пригласил ее, Кира так опешила, что не могла вымолвить и слова. Потом засмеялась, сказала: «Какое мне кино, у меня дома каждый день кино». Однако неожиданный ухажер не обиделся. Попросил ее немного подумать и пообещал, что выберет очень интересный фильм, на который обязательно захочется сходить. О, как Милана потом ругала ее за глупость. «Тебе что, каждый день пристают с предложением симпатичные мужики? Или ты решила хранить верность своему козлу?» Строжилась она на старшую сестру. Верность хранить Кира не собиралась, тем более, что хранить ее было некому. Но так взять и согласиться на новые отношения для нее оказалось непросто. Впрочем, это всего лишь поход в кино, а не предложение выйти замуж. Может, стоит согласиться? Мысли не давали ей покоя целый день, даже на банкете. «Добрый вечер, Кира». Игорь подошел к ней, как только она появилась. «Ты сегодня неотразима». Да-да, на «ты» они вчера тоже успели перейти. Кира зарделась, отвыкла от комплиментов. Да и вряд ли заслужила сегодняшний. Выглядела как обычно. Волосы стянуты в гульку, платье, опять же, не слишком облегающее, хотя и шло ей. Разве что макияжу уделила сегодня особое внимание. Вспомнила и про тушь, и про тени. Даже нашла из старых запасов любимую помаду нюдового цвета. Прыснула на запястье духами с нежным вишневым ароматом. Она улыбнулась Игорю, сдержанно поблагодарила за комплимент. В зале собрался практически весь персонал. За столы не рассаживались, ждали нового владельца отеля. И тут он появился. Баграт Саркисян. Тот самый. Он прошел на середину банкетного зала, чеканя шаг. Для особого случая нарядился в черный костюм и белую рубашку. Кира узнала его сразу. По величавой фигуре, такой же, как у Левона. По цепкому взгляду карих глаз, выразительным скулам, внушительному носу. Как хорошо, что ее дочь Каролина не унаследовала эту фамильную черту Саркисянов. Естественно, она сразу его узнала. И от страха по спине тут же побежали мурашки. Ну все, ей конец. Можно смело увольняться, этот тип ей точно жизни не даст. Слишком у него для этого был вредный характер. Уж она это сразу отметила, еще при первом знакомстве. Он за что-то сильно не любил женщин. А к Кире изначально испытывал неприязнь, невесть откуда взявшуюся. Но куда увольняться? Перед глазами сразу замаячило безденежное будущее. Пока найдет новую работу, пока устроится. Им и так едва хватает на жизнь. И не факт, что график будет такой же гибкий. Это что, Милане тоже придется увольняться? Или на нее гнев Саркисяна не распространится? Но если старшая сестра устроится на работу с пятидневным графиком, кто останется следить за малышами? Не буду я увольняться. Упрямо подумала она. И вообще, может, она зря так разнервничалась? Ну, купил этот отель Баграт Саркисян, ну и что? Не станет же он торчать в Анапе круглый год. Наверняка в скором времени наймет управляющего и укатит обратно в Москву. Что ему тут делать? Здесь ни вечеринок, ни крутых тусовок. А пока он тут, Кира как-нибудь потерпит, постарается поменьше попадаться ему на глаза. Или вообще не попадаться, если повезет. С другой стороны, прошел год, может быть, он вообще ее не узнает. Она немного изменилась, внешне поправилась. Сколько они видели с ним, пока Кира встречалась с Ливоном? Раз 5-10, не больше. Кира стояла ни жива, ни мертва, пока Баграт хозяйским взглядом осматривал подчиненных. Кому-то пожал руку, с кем-то заговорил. Ее даже вроде как и не заметил. Лишь мельком взглянул, и на этом все. «Прошу всех к столу. Пусть сегодняшний банкет станет началом нашей совместной плодотворной работы», — сказал он громко. Персонал стал рассаживаться. Кира не заметила, как Игорь взял ее под руку и усадил рядом с собой. Слишком переживала из-за появления Баграта. Она просидела на банкете недолго, минут 30-40, потом извинилась, сослалась на головную боль и тихонько выскользнула вон. «Скорее всего, и правда не узнал». Успокаивала она себя, а сердце продолжало биться со скоростью 120 ударов в минуту. Поспешила в раздевалку, забрала свои вещи, вышла в коридор, чтобы уйти через черный вход. Однако ей не позволили этого сделать. На пути, не пойми откуда, возник Баграт Саркисян собственной персоной. «Ну, привет», — сказал он с усмешкой. «Не ожидал. Удивительная встреча». «Узнал, значит», — пропыхтела Кира про себя. «Да уж», — пискнула она. «Извини, мне пора домой. Банкет был отличный. Поздравляю с покупкой гостиницы». «Что? Даже пары слов со мной не перебросишься?» — спросил он, приподняв кустистую черную бровь. «У меня дела», — пожала она плечами. «Деловая, значит?» Он нахмурил лоб. «Ко мне в кабинет, живо. Есть разговор». Кабинет владельца отеля располагался на первом этаже в другом крыле. И Кира вынуждена была туда идти под строгим взглядом нового начальника. По дороге они, как назло, никого не встретили. Что неудивительно, ведь весь персонал отдыхал на банкете. «Заходи». Приказным тоном отрезал Баграт и плотно прикрыл за ней дверь. Кира прошла в кабинет и поразилась тому, как тут все изменилось. Она была здесь за 3 месяца лишь пару раз, но помнила, что на месте белого кожаного дивана раньше стоял бордовый, да и стены перекрасили в светло-бежевый. А какой Саркисян поставил себе стол, огромный, из красного дерева. Наверняка стоил жутких денег. Похоже, он действительно неплохо поднялся за последний год. И, наверное, впервые в жизни она не порадовалась чужому успеху. «Что ты хотел, Баграт?» — спросила она с вымученной улыбкой. Он не улыбнулся в ответ, смерил ее надменным взглядом, спросил строгим тоном. «Давно здесь работаешь?» 3 месяца, горничной, уточнила Кира, не зная зачем. При слове «горничная» Баграт саркастично ухмыльнулся, что немало ее задело, а потом и вовсе стал нести откровенную чушь. «Разоделась, накрасилась, мужиков соблазнять пришла. Оно и видно, что привычки твои за год не изменились. Какой была гулящей, такой осталась». «Это когда я была гулящей?» — удивилась Кира. «Что ты себе позволяешь, Баграт?» Наконец у нее прорезался голос. «Я тебе ничего не сделала, чтобы ты так грубо со мной разговаривал». «Мне не сделала», — проговорил он с надменным видом. «Зато моему брату ты жизнь сломала. И совестно тебе после такого хвостом крутить в моей гостинице». «Никаким хвостом я не кручу», — возмутилась Кира. «Тем более, что его у меня нет». Он сложил руки на груди, шагнул на нее. «Умничаешь, скалишься. Разве с начальством так разговаривают?» Кира глубоко вздохнула, взглянула на него грозным взглядом, спросила. «Что тебе от меня нужно?» «Не понимаешь?» — усмехнулся он. Кира покачала головой. «Я хочу то, чем ты так щедро одариваешь окружающих», — проговорил он с довольным видом. «И ты мне дашь». «Что?» — брови Киры поползли вверх. «Не дошло?» спросил он с надменным смешком. А потом подошел к ней почти вплотную. Кира хотела отступить, но решила не показывать страха. Осталась на месте, сверляя его строгим взглядом. Баграт, оценивающе ее, осмотрел, отчего Кира ёкнула в груди и пробасил: «Что ж, объясню. Ноги раздвинешь, оставлю работать. Не раздвинешь, вон пойдешь, по статье уволи. Так понятно?» Кира сама не сообразила, как умудрилась так резко замахнуться. Врезала Саркисяну-старшему такую смачную пощечину, что было слышно на весь кабинет. Аж рука заболела от столкновения с его наглой мордой. «Ой!» — тихо пискнула она, поняв, что натворила. Отступила, опасаясь, что получит сдачу, но Баграт бить в ответ не стал. Его взгляд резко похолодел, потяжелел. «Бить начальство — плохой способ сохранить работу», — процедил он, прищурив глаза. «3 дня тебе срок. Думай, пока я буду в отъезде. Время пошло». «Да пошел ты!» — ругнулась Кира и выбежала вон из кабинета. «Она лучше устроится дворником, чем станет спать с этим хмырем».